по приговору чрезвычайной комиссии. Это совещание почти полностью встало на точку зрения департамента полиции. Только один представитель прокуратуры, известный позднее обвинитель по политическим процессам, Камышанский, поддержал Герасимова. Большинство приняло решения, в которых высказалось против немедленного ареста Совета и наметило программу мер, которые, по его мнению, должны были смягчить опасности революционной агитации без применения крутых репрессий. Поражение на этом совещании не остановило Герасимова. Он отправился к министру внутренних дел Дурново для того, чтобы лично защищать свою точку зрения. Здесь его также ждала неудача. Выслушав Герасимова и ознакомившись с протоколом совещания, Дурново заявил, что он все же присоединяется к мнению большинства этого последнего. В этот последний момент, по рассказам Герасимова, в дело вмешался министр юстиции Акимов, который присутствовал при докладе Герасимова, но до сих пор никак не проявлял своего к нему отношения. Услышав решение Дурново, Акимов вышел из состояния пассивного наблюдателя и заявил, что со своей стороны он целиком присоединяется к мнению Герасимова. Положение действительно таково, что медлить нельзя. Или мы их, или они нас. И так как Дурново все еще колебался, то Акимов заявил, что в таком случае он берет ответственность на себя и в качестве генерал-прокурора империи тут же на своем блокноте написал полномочия Герасимову на производство всех тех обысков и арестов, которые последнему кажутся необходимыми. Так, по рассказам Герасимова, была в декабре 1905 года решена судьба Петербургского совета рабочих депутатов. Как известно, аресты тогда прошли с точки зрения правительства благополучно. В Петербурге совсем никакого взрыва не произошло. Восстания в Москве и в провинции были подавлены сравнительно легко. Из докладов с мест вскоре стало ясным, что замедление с репрессиями значительно понизило бы шансы правительства в борьбе с революцией. После этого Дурново проникся большим уважением к полицейским талантам Герасимова и начал всячески его выдвигать, открыто называя его самым крупным из деятелей политического розыска того времени. Жаловаться на плохую карьеру теперь не было оснований. Но аппетит приходит во время еды. Уже достигнутое казалось недостаточным. Тем более, что в работе все еще приходилось считаться с инструктивными указаниями департамента, к руководителям которого Герасимов и тогда, и после относился с пренебрежительным презрением, не стесняясь называть их высокопревосходительными господами с куриными мозгами. От этой зависимости от департамента Герасимова освободил Столыпин, быстро понявший, как важно для него иметь целиком на своей стороне начальника политической полиции в столице. Герасимов получил такие права и приобрел такое влияние, которое ни раньше, ни позднее не имел ни один из начальников охранного отделения в Петербурге. Департамент полиции был оттеснен на второй план.